Я хочу еще, хочу, чтобы ты снова проник в меня. Не злоупотребляй этим, а то потеряешь себя. Хаем, не беспокойся о мне, мальчик. Мен больше тысячи. Хаем, ладно, уже не совсем мальчик. Спасибо. Пожалуйста. Было интересно посмотреть на родичей из этого мира, сказал Кайоми и нарочито медленно зевнул, обнажив змеиные клыки Самаэля, унаследованные потомками Каина, а также его змеиные радужки глаз. Ах, как это может быть? Ты ведь совсем не такой, как я. Я не чувствую в тебе ничего, кроме молодого парня, обычного молодого парня. Даже твоя кровь пахнет вкусным, но человеком. Я вампир, но моя природа совсем другая. Ты демон, который вобрал псионическую энергию разумов смертных, став тем, во что они верят, тем, что они думают о тебе. Я же биологический потомок совершенных людей, созданных библейским богом и змея-искусителя, сын которого, рожденный Евой, совершил первородный грех, убил своего брата. Потомка совершенных людей, созданных библейским, за что и был проклят, став прародителем всех вампиров. Я же просто унаследовал и воспроизвел из их крови и наследия совершенный первоисточник этих всех сверхъестественных существ. Так что я одновременно совершенный человек, вампир, демон, ангел и сам бог. Но отложим в сторону нашу родословную и вернемся к твоей ситуации. Думаю, тебе негде жить. Я буду жить с тобой. Ох, только вчера привел кошку, сегодня тащу домой мышку. Пусть и летучую. Смотри, не покусайте друг друга. Ладно, пошли. Я не могу. Там же закат, там еще есть солнце. Глупая, ты же это чувствуешь. У солнца нет над нами власти. Ты теперь получила часть моей плоти, так что солнце тебе не грозит, как и голод. Что? Я не чувствую голод. Это не просто сытость. Я тебя чем-то кормил? Этого не может быть. Просто иди со мной, наивная девочка, и я покажу тебе мир. Ой, блядь, да заткнись ты. Я, блядь, на такие шаблонные фразы не куплюсь. Я тоже живу в 21 веке и сижу в интернете сутки напролет. Миленько, не ожидал этого от такой старушки. Мне 500, это ты тут старик. И что это за внешность? Молодишься, что ли? Это у тебя что за вид? Кто-то засматривается порнушкой с милфами. Хаем, это моя естественная внешность. У меня тоже. Этому телу всего 18 лет недавно стукнуло, так что я выгляжу идеально. Слишком. Ни одной родинки или дефекта, о том, что даже твои волосы, брови и реснички симметричны, я вообще молчу. Ну, я просто почистил гены от лишнего и проконтролировал свой рост. Ага, да последние клетки, наверное. Реально старый извращенный монстр. Ой, заткнись. Это ты заткнись, ой, блядь. Что? Солнце, оно меня не обжигает? Ты специально меня заболтал, чтобы я обожглась? Ты не обожглась. Просто иди со мной и веди себя прилично. Мои сестрички не в курсе о сверхъестественной природе этого мира. Хех, это скорее было бы удивительно, с такой редкостью появления сверхъестественных существ быть о них в курсе. Твои сестры тоже от Самаэля. Они обычные люди. Как и мои родители, это я переродился в теле их сына. Соболезную им. Я им отплатил сполна и спас нерожденную дочь. Без моего вмешательства ее не было бы. Ага-ага. Справедливо прям писец. Взял сына взамен дочери. Я и есть их сын, а они мои родители. Сколько раз ты так себе врал? Помимо этого два раза. Похоже, хоть ты и старше, но я все еще более зрелая. Прекращал бы ты играть в человека и принял бы свою истинную природу. Проблема в том, что я и есть человек по происхождению, а они иногда более страшны, чем демоны. Убеждай себя в этом, сын Самаэля. Я буду верить в то, что я вампир, гуляющий на закате под ручку с вампиром с другого мира. Это очевидные вещи, которые я комментировать не буду. Эта блондиночка даже имени не назвала, явно опасаясь, что я как-то получу над ней власть через имя, но в то же время ведет себя как заботливая квочка, воспитывая молодого вампира. Наверное, то единение души, моя молодая внешность сильно ей по мозгам ударили, или плоть библейского еще не совсем прижилась и чувствует себя лучше рядом со мной. В общем, хоть разговор ни о чем был весьма колючим, но существа, жившие в одиночестве с самими собой, чаще всего мизантропы и не сильно часто общаются с кем-то. В общем, дикая она, да еще и в интернете часто общается, вот и язвит каждым словом как тролль. Дойдя к моему дому, я в недоумении обнаружил свою одногодку вместо зрелой милфы, с которой болтал всю дорогу. Что? Я бы не пустила к своему сыну ночевать 30-летнюю тетку. К тому же, похоже, голод реально исчез, так что не переживай, не буду я соблазнять и кусать твоих сестричек. Смотри, как бы он тебя не соблазнили. Одна из них вполне себе бисексуальна. Ой-ой, что за садомию ты тут развел? Не заикайся об этом. Все хорошо, пока моя сестренка счастлива. Хех, какой милаха. Так бы и съела. Жуй пончик. МММ. М. МММ. Что за вкуснотища? Достань ее оттуда, где взял. Ага, будь хорошей девочкой и откормлю на пончиках обратно в Милфу. Хи, ты только скажи, и я снова где надо округлюсь без каких-то там откармливаний. Но от лишних пончиков не откажусь. Пошли уже, а то топчемся на пороге. Опять мать начала заливать что-то про то, чтобы не таскал домой своих девок, а то уже вон Карин испортил. Да, да, Карин уже водила домой своих девушек знакомить с мамой, да они уже спали у нее в комнате и очевидно там, не в шашки играли допоздна. Но мать смирилась, ибо ее стриминговая платформа часто получает иски за дискриминацию меньшинств всякими стримерами, и мамаша сечет в теме, наверное, покруче молодежи. Так что Кару не давила на свою дочь. Да еще и родителям девушек, с которыми встречалась Карин, по мозгам ездила, а то, что они это прирастают, и она сто раз видела, как люди, завязав с этим, становились лютыми натуралками с полноценной семьей. Им просто нужно дать время перебеситься. Но учитывая то, что вчера ее дочь наслаждалась анальным сексом, может, в ее словах есть смысл, только то, что ее натягивал родной брат, все могло усугубить. И еще раз напомни, как тебя зовут, Шинобу, ответил вместо вампирши Кайоми, и та, вскинув брови, поняла, что это очень приятное имя, и кивнула, слушая женщину, которая вот уж совсем не выглядела даже на 30, максимум 25. В общем, Шинобу, предохранитесь, и размотала метровую ленту презервативов. Конечно, ну если что, то я не против нянчить блондинистых внуков, так что если залетишь, то сразу обращайся ко мне, я тебе расскажу, как у меня все было с Кайоми. С тройняшками это вообще не считается за беременность. Я их родила и не заметила. Все были в шоке, даже врачи. У всех остальных девушек все было как у меня с Кайоми. Права, вот уж кто был ненормальным ребенком, так это наш маленький вундеркинд. Его сестрички в этом плане наоборот были обычными девочками. Ох, как же носился с ними Кайоми. Ты должна взглянуть на фотографии. Такой маленький, а уже суровый папочка. Мам, постель. А ты что, не собираешься ее тащить в постель, как ту кошку? Нет. Шинобу, у тебя есть предпочтение? Ага. Гроб с максимальной шумоизоляцией был бы прекрасен. У меня уши чувствительные. Ах да, твои эльфийские ушки — это какая-то пластика, вампирские. Ой, гроб, ушки эти, как их там, которые сейчас модные. Киба, ага, правильно, Кайоми. Ты удивляешь маму все больше и больше. Не знала, что тебе нравятся такие культурные девочки. Они случайно не стримят? Если что, я бы. Мам, оставь работу на работе. Хм, если надумаешь стримить, то сразу ко мне. С твоей внешностью и вампирской тематикой у тебя будет широкая аудитория и приличный онлайн. Бабки будем лопатой грести. Кайоми утащил охреневающую вампиршу в логово кошки. Почему не в свою комнату? Ну, женщины, они такие существа, что везде наводят уют. В общем, теперь здесь везде вещи Ханиковы. Пусть и выражено это в куче разных книжек и тетрадок, аккуратно расставленных по полочкам, но да, она сбегала домой и притащила целый грузовик конспектов в картонных коробках, и маленький чемодан сменного белья и пары комплектов школьной формы. Это кто? Моя вампирша. Можешь звать ее Шинобу. Кормить пончиками кровь не предлагать. Ей. Я хочу ее попробовать. Она вся такая жалкая, и так и хочется ее затискать и укусить. Не знаю, как на это реагировать, но Кайоми мне вчера говорил вещи и погрубее, и они мне понравились. Это нормально, что я воспринимаю ее слова как комплимент, или это стокгольмский синдром? Стоп, это теперь тоже твоя любовница? Хм, ты в первую очередь мой питомец, а не объект сексуального интереса. Одно не исключает другого, и я позабочусь о твоей сексуальной разрядке. Но любовницы и подружки со всякими женами тебе не угрожают, ты привилегированная особа с особым положением в семье. Тебя никто не сможет выбросить или заменить, так что нет, она не любовница. Считай ее моей старшей опытной подругой, с которой у нас, возможно, будет секс. Нет, категорично отвергла эту возможность блондинка, но про старшую и опытную подругу ничего не отрицала. Ей нравился этот парень, и она все еще помнила, как было приятно с ним сливаться. Но трахаться, фу, это удел животных, а не таких высших вампиров, как она. Она максимум согласна пить его крови, и тот не уверена, что хочет пить кровь непонятного вампира. Но вот Ханикова была вкусненькая и вела себя как жертва. Очень игривая и самодовольная жертва, которую хочется поймать и помучить. Но не убивать, а просто легонько куснуть, чтобы обозначить свою симпатию. Не успел Кайоми разгрузить гроб, как Ханикова, сидя на коленях у Шинобу, постановала, пока та, не пробивая ее кожу, легонько покусывала стонущую девушку и лизала ее шейку, то и дело зарываясь в ее волосы и вдыхая ее запах. Арагиаш достал мобильник и начал снимать это вампирское софт-порно. Минут через пять Ханикова кончила и поцеловала Ашина в засадь, уронив с языка парку капелек крови ей в рот, явно специально поранившись о ее клычки, и делала это так самодовольно, что Арагиаш присвистнул, наконец-то раскрыв свое присутствие этим извращенкам. «Ты снимал это?» — спросила Ханикова, сидя на коленках, сложив руки поверх ног и глядя на хозяина с кошачьей обидой. «А да я все заснял. Надеюсь, сестрички еще не ложились спать, ибо я отправил им это видео, чтобы им было на что пошликать перед сном. Камеры и зеркала, они не видят меня», — проворчала мнущая пальчики и не знающая, куда деть глаза вампирша, которая, хотя и совсем не голодна, все же попробовала Ханикову и чувствовала вину перед Кайоми за это. Все же она его питомец. «Но камера видит меня, а в тебе сейчас больше меня, чем тебя». Кайоми знал, что настоящая виновница сейчас, наверное, довольно дергала бы хвостиком, если бы он у нее был. Ведь она украла мышку у своего хозяина. Ох, да Ханикова хоть желала это неосознанно, но даже подсознательного желания нагадить Кайоми хватило, чтобы ее тело спровоцировало наивную вампиршу атаковать. И главное, она держала ее на грани до самого последнего момента, вертя ей как хочет. Очень коварная кошка-варвка. Похоже, Ханикова хочет быть наказанной. «Пошли в ванную, я помою тебя как следует, моя милая извращенная кошка. А ты, Шинобу, я горжусь тобой. Ты очень старалась и все-таки смогла не съесть эту тупую кошку. Это все потому, что я не голодна. Иначе сейчас ты бы застал тут двух вампир, штрахающихся в крови, как дикие кошки. Ой-ой, какая вы смелая, Шинобу-сан. Что-то не помню этого от вас, когда мы были только вдвоем. Все пришлось брать в свои руки. Хо-хо-хо». Кайоми, видя самодовольную мордочку всегда такой правильной старосты, аж затвердел. «Ох, блядь, Ханикова, это, наверное, плохо, но меня возбуждает твоя темная сторона. Не показывай ее слишком часто, а то реально мать внуков будет нянчить раньше, чем я школу закончу». И, хлопнув кошку по ее наглой попке, загнал ее в ванную. «Ты молодец». Еще раз похвалив Шинобу за выдержку, Кайоми скользнул за кошкой наказывать ее клизмой и хвостиком с анальной пробкой. 41. Стоя на улице, Кайоми припоминал, каких титанических усилий стоило ему трахнуть Ханикову анальной пробкой, доведя свою маленькую кошку до оргазма и при этом самому не вибать ее прямо там в ванной. Зато потом он хорошенно выдрал в попке своих сестричек, которые уже были готовы к тому, что все закончится инцестом, и предлагали ему разок с презиком кончить им в киске. Но в итоге получили по жопе, ибо хоть и драл их в задницу, все еще требовал от них ждать до 18. «Не один же я должен страдать». Страдания приносили ему немало пользы тем, что он понемногу на кошках пробовал бороться со своей дикой зависимостью от секса. Иногда эта хрень была до глупости нелепой, например, идея трахнуть пару младшеклассниц, как это делал Сато в младшей школе с Рин, казались ему весьма безобидными, хотя он четко знал, что уже перерос этих девушек лет на 5, и тело Кайоми это не 12-летний ровесник, который тем девочкам будет в самый раз. И да, эти размышления тоже попахивали маразмом, потому Кайоми нуждался в главном атрибуте всех темных лордов. В 5-летнем ребенке советники, который будет перепроверять его планы. И он знал, где такого достать. Точнее, из кого. «Так вот, где ты прячешься, пятница? Его зовут Эпизод. Все ровно индейское имя. Нет, чтобы назваться Саник или на крайняк Олегом. Даже Валера сгодилась бы. У тебя странный вкус на имена. Напомни мне не позволять тебе придумывать имена твоих питомцев и детей. Нормальные у меня вкусы. Меня хотя бы не Ваншот Андертейкер зовут. Кисшат. Стоп, я же не называла тебе своего имени. Ой, ладно, держи, полистай на досуге». Выхватил он пачку журнальчиков с рисованными анимешными персонажами, похожими на него Ханикову и Шинобу. «Это невозможно. Все было не так. Ага, я все сделал не так, когда роился вместо него. Секрет мироздания раскрыт, все бабочки Брэдбери растоптаны. И да я тут просто нервы лечу. Пытаюсь стать адекватным и не трахать все, что движется. А теперь отберем твою ножку у этого говножуя». И да, он был слабаком, который слился с одной пощечины. «Ножку я приватизировал, несмотря на все шипения и кровожадные оскалы Шинобу. Сказал, и так хорошо получилось, или она хочет снова подгорать на солнышке». Свесив все плюсы и минусы, вампирша уступила, но сказала не делать ничего странного с ее ногой. «Хех, не могу обещать, потому как не понимал, что может быть странным, по мнению 500-летней вампирши, потому просто посмеялся и покачал головой. Странно, но последнее время чувствую себя просто прекрасно, когда не вру, а наоборот говорю правду, потому чаще всего вместо лжи говорю полуправду или перевожу тему. Тем же вечером навестили еще одного вампира, как ни парадоксально, охотящегося на других вампиров. Ему тоже клыки поломали и ножку отобрали. Опять под возмущенное ворчание запихнул ее в хранилище фрукта тьмы. Последнего Гаврика решил пока не трогать, пусть живет. А мне завтра Ханикову в школу собирать. И да я ее причесываю и умываю и завтрак готовлю. Чисто потому, что это моя кошка и я хочу ее баловать. Кошка краснеет, мнется, но все же не может мне сопротивляться, ибо сама на это подписалась. Да и нравится ей это, пусть и отрицает она все. Тем временем в поле зрения все чаще мелькает Синджога Харайканбару. Пару раз видел даже бывшую девушку Карин, Надика. Погорела на том, что пыталась через нее залезть мне в трусы. Ага, очень, блять, вовремя, когда я в санатории от сексуальной зависимости лечусь. В общем, разбежались, хотя на почве общих интересов, читай, братик, они все еще продолжают дружить и, наверное, даже трахаются с друг другом. Чисто как друзья по сексу. Мда, жизнь моих младших сестричек ярче некуда. Да недавно я даже завидовал, но теперь меня дома ждет Коша и Мыка. Радуются, мне встречают. Эх, я, блядь, тут кукухой поеду от недотраха. Вернувшись домой, полез в подвал творить темное колдовство. Не рассчитал и получил вместо 5-летнего ребенка 16-летнюю дуру. Кайоми, мать твою. Какого хрена я сразу в двух местах? Успокойся. Это первый шаг к становлению вездесущим темным божеством. Ты сделал что-то очень странное с моими ногами, с одной ногой. Вторая получилась нормальной, но снова не то, что я хотел. Указал он на вторую блондинку лет 14, которая флегматично жевала пончик. У 16-летней задергался глаз. Не знаю, хорошо это или плохо, что я ее не чувствую. Это пиздец. Потому что я точно знаю, что я этот и, но не помню ни хрена после того, как мне отрезали ноги. Что это за хрен и почему мне хочется этих пироженок вместо его кровушки? Займись ей, а я за руками схожу. Что? Нет, ты не можешь меня бросить разгребать это дерьмо. Он бросил нас. Первый раз вижу телепортацию. Он что, волшебник какой-то? Хуже. Он вампир из другого мира, и ты теперь неуязвима для солнца и серебра. Я проверю, да. Хорошие новости. Когда будем сливаться в целый кусок, это уже плохие новости. Он нас разбавил и сделал несливаемыми частями. Хотя кажется, что теперь я еще сильнее. Это странное тело меня пугает тем, насколько оно чуждо, но послушно. Будто в любой момент может меня предать. Хм, это же логично. Он должен был нас ограничить, чтобы мы не причинили ему вред. Нет, он этого не делал, потому как считает нас своими питомцами. И мне кажется, что он не считает нас себе угрозой. Его сила за пределами того, что мы можем осознать, потому я только и могла что позволить ему завладеть и играть с частями моих тел. И вскоре он наверняка создаст еще одну такую, как мы. Ну, это не так плохо, как выглядит. Вместе будет веселее. А ты точно я? Когда ты это сказал, и я заметила, что это тело слишком бодрое и энергичное. Совсем как человеческие подростки. Это тело тоже с дефектом. Оно сексуально возбуждено. После того, как ты это сказала, я тоже возбудилась. Пока вампирши занимались своими проблемами, Кайоми вскрыл еще одного охотника и залутал лапки вампирши. Он по-быстрому пустил себе кровь, подчинил ее магии и напитал руки шинобу своей жизненной энергией, искорректировав регенерацию ручек, попутно вплетая в душу нового существа модифицированную способностью демонов к пониманию всех языков, которая должна читать память крови оригинальной шинобу. В этот раз процесс был частично успешен, ибо он получил 12-летнюю блондинистую девушку с волосами до пояса, которая вообще не знала, кто она, но в ней была мудрость древнего вампира. Отлично, держи пончик и полезай в мою тень. Не знала бы, что ты мой создатель, то назвала бы педофилом. Не я только по ровесницам этого человеческого тела, плюс-минус пару лет. Конечно, есть исключения вроде других рас. Ага, исключения. 500-летняя легальная лоли-вампир в них входит. Я не зря тратил время, создавая тебя. Ты теперь у меня будешь здравым смыслом работать. За пончики, а тебе нужно что-то еще? Справедливо. И залезла в тень. Теперь мне кажется, что держать в тени 12-летнюю девочку не такая уже и хорошая идея, но она все же просто кусок 500-летней шинобу, так что очевидно ничего нового для себя не увидит. Сказал себе Арараги и пошел домой купаться со своими сестричками, после чего трахнул каждую из них в попку, чтобы им крепче спалось. Вообще анальный секс с ними пошел на пользу их отношениям, ибо сестрички стали более зрелыми и менее импульсивными. Раньше им явно не хватало уверенности в себе, но получив сексуальный опыт, они избавились от всех тех иллюзий о отношениях мальчиков и девочек, что ограничивали их мировоззрение. Мать, конечно, не была дурой, и поняла, что с недавних пор купания тройняшек с братиком стали затягиваться, и этому виной должна быть очевидная причина. Но так как она доверяла здравомыслию сына больше, чем собственному мужу, да и две любовницы, которых он привел, вели себя прилично, она подумала, что пару уроков полового воспитания от братика не помешает девочкам. Уж точно позволит им не наделать ошибок по наивности, когда они заинтересуются другими мальчиками. Если они, конечно, вообще заинтересуются ими. По крайней мере, Карин, очевидно, тоже была в деле, так что надежды на ее внуков у мамочки снова ожили. Пусть и была высока вероятность, что они будут плодом инцеста, но хотя бы так, и не как раньше с Надика. Тем временем на пороге объявились еще две клыкасто-ушастые блондинки, и не будь разница возраста между ними столь очевидна, она подумала бы, что они тройняшки, как и ее дочурки. И в этот раз сестренки Кайоми, в отличие от ситуации со старшей Шинобу и Ханиковой, схватили новеньких в свои цепкие лапки и начали раскручивать на детали знакомства с их братиком, попутно не стесняясь их хватать за всякое, и даже потащили в ванную, где, очевидно, Карин успела зажать в уголку поиметь средненькую Шинобу. Как это выяснил Кайоми? Ну, у старшей Шинобу была прямая связь с ее старшеньким клоном, потому она кончила вместе с ней прямо на кровати своего хозяина, пока тот пощипывал ее сосочки, играя с перевозбужденной вампиршей. А сколько было уверенности, что секс — это не для таких, как ты. Наверное, просто нормального мужика никогда не было. Или Карин, это извращенка своим языком. Чему ты своих сестер учишь? Что это за время такое, что все женщины такие агрессивные и неразборчивые? Смирись, 21 и краткое век — это время, когда все, что раньше считалось садомией, станет общественной нормой и правом каждого человека, защищаемым законами его государства. Кучка бандитов, вымогающая деньги у свободных людей. Хотя какая уже тут свобода, когда они сами добровольно продают свою никчемно короткую жизнь за бумажки, которые меняют на навязанные им бандитами ценности. А некоторые и вовсе работают чуть ли не за еду или живут, зарабатывают деньги и тратят их ради того, чтобы работать дальше. Безумие. Это намного лучше, чем то, что было лет 500 назад, когда люди умирали, не дожив до 30. Не думаешь, ХМ, они только продлевают свои страдания и муки. Прямо как ты все это время мучилась одиночеством, не пытайся скрыть свой страх от меня. Ты боишься, что все эти девочки и я просто исчезнем и бросим, как и сотни твоих друзей и любовников за эти 500 лет. Заткнись. Не бойся, моя милая мышка. Нас уж я взял тебя себе в питомцы, и я уж точно не собираюсь выбрасывать тебя, как и мою птичку-сестричку и мою смертную мать. Ты обратишь их в мантров вроде себя и меня, это будет для них проклятием, за которое они возненавидят тебя всей душой, как и сотни тех, кого прокляла я. Наивная девочка, не видящая дальше своего носа. Фырк, раздавшийся из тени, привлек внимание Шинобу, которая уставилась на жующую пончик, наполовину вылезшую из тени девочку. Это, ты все-таки сотворил то, что хотел, с моими руками. Ага, у нас теперь есть дочурка. Поздравляю, изврат. Пискнула покрасневшая девочка, нырнув обратно в тень, но продолжая подслушивать. И зачем тебе еще такие, как я? Просто хотел добавить красоты этому мрачному миру. Если ты хочешь моего тела, то бери его уже и не стоит попусту разбрасываться своей лестью. За свою жизнь я уже не восприимчива к этому яду. Я, конечно, хочу твоего тела, но больше хочу всю тебя. До последней капли. Снова травишь мою старую душу. Проворчала вампирша, но вопреки своим словам ее тело начало созревать прямо на глазах из девушки 18 лет, превращаясь в пышногрудую милфу. Кайоми не мог не ответить на искренность своей мышки и начал покрывать обжигающими поцелуями ее плечики и грудь, пока вампирша отчаянно отворачивала от него лицо, боясь, что он украдет ее поцелуй. Однако, как и Карин, этот извращенец вскоре вонзил свой пошлый язык в более чувствительное местечко вампирши, заставив ее старшего клона взвизгнуть и обратить на себя внимание тройняшек, которые, прищурив глаза, поняли, что девушка сейчас весьма возбуждена, и набросились на нее со всех сторон, втащив в свою спальню, где раздели и начали бессовестно сосать ее грудь и вылизывать киску. «Животные!» — воскликнула Шинобу, то ли в возмущении, то ли в возбуждении, мощно кончив от множественных атак этой извращенной семейки. Кайоми, уже не думая о последствиях, подмял под себя пышногрудую красотку и, схватив за не менее пышные бедра, натянул ее на свой член, заставив две половинки вампирши восторженно пискнуть. Карин, уже бессовестно схватив бедро блондинистого клона, начала возбужденно тереться о киску вампирши своей, пока две ее сестрички напали на ее грудь. Джин вскоре не выдержала и, встав над головой вампирши, села ей на лицо, заставив есть ее киску. Цукихи, тоже перевозбужденная случайной групповушкой, схватила голову Карин и прижала сестру лицом к своей гладко выбритой киске, не думая о том, насколько извращенно смотрится со стороны, и о том, как неловко будет смотреть сестре после этого в глаза. В общем, все в итоге были сексуально удовлетворены, но в то время как вампирша сломалась, заново открыв свою душу порочному удовольствию, сестрички смущенно отводили глазки, пряча их от братика. В итоге они признались, что поймали сестру его девушки, после чего были затисканы старшим братом, который сказал, что он специально свел их, чтобы они помогли друг другу спустить пар, и все в порядке, пока они довольны результатом и получают от этого удовольствие. За что его сестрички снова изнасиловали Кайоми, причем Карин отсосала ему, проглотив его молочко. И да, она открыла сундук Пандоры, ибо стала зависима от этого вкуса. А ее младшие сестренки, не желая отставать, тоже отсосали братику и в итоге стали зависимы от его молочка. 42. Карин смотрела на куски кухонного ножа, который недавно был раздавлен ее голой рукой. Она знала, что то молочко, которым поит их мамочка с самого детства, было весьма странным, ибо она никогда не позволяла его пить отцу и не готовила на нем каши. Но вкус был весьма приятен для Карин, потому она просто игнорировала его странности до тех пор, пока не отсосала Кайоми. Вкус был точно такой, но более насыщенный, и взбодрил не на шутку, зарядив ее бодростью. А после она начала в спортзале поднимать на 1 тонну больше, чем раньше. Специальная комната в ее подвале была оборудована тренажерами, которые привели бы в шок любого бодибилдера, ибо минимальный вес гирек был около 1,5 тонны, а обычный вес, с которым работали девочки, был около 10 тонн, хотя теперь уже чуть больше 11 тонн. В общем, теперь понятен секрет молочка, которым поит их мамочка, и главное, сама мать раскололась, что его всегда откуда-то достает Кайоми еще с 2 лет. В общем, мать не в курсе, чем поила детей, но так как сама в спортзале жмет по 15 тонн, очевидно, что ей плевать на то, откуда дровишки, пока она выглядит на 25 лет в свои 40. В следующую оргию девочки не заметили сильного скачка в результатах тренировок, но заметили стабильное улучшение по сравнению с записями прошлого месяца почти в 20 раз. В общем, пить непосредственно с братика очевидно полезнее, чем просто из стакана. Потому девочки насели на него, выбив 3-разовое питание, и даже умудрились вытащить из него несколько секретных боевых искусств вроде тиккая, сору и шигана. Камио их тушки пока не осилит, ибо гибкости не хватит, а ранкяку и гиппа им ноги сломают. Все же девочки, хоть и пьют его молочко с детства и сильны как адмирал Дозора, телосложение землян отличается от монстров, которые каждый день жрут мясо морских королей, живущих в разбавленном философском камне под названием Кайросики. Вообще, философский камень его аватары генерируют пассивно, просто живя и откладывая в нем излишки жизненной энергии в специальное пространство внутри их энергетических оболочек души. Там его уже больше 1 000 000 кг Кайоми, хотя начинал в этом мире с резервом в 1 тонну чисто на непредвиденные ситуации, чтобы тушку в один кусок было чем слепить. Как видно, инвестиции в аватары окупаются. И не только этим, ибо Кайоми, тренируя свою выдержку, разделил результаты со своими другими аватарами и оригиналом, постепенно снижая влияние похоти на его волю. Даже то, что он отымел сестричек и вампиршу, не омрачает результатов его 18-летнего воздержания, ибо он трахнул их не по наитию, а полностью осознанно, даже ограничился попками сестричек и киской вампирши. Ханикову вообще не трогал, чему девушка и сама была рада, что ее сразу не дефлорировали, и тратит время на прелюдии и ухаживания, пусть странные с БДСМ оттенком, но это даже больше заводит кошку. Но она не забыла обидеться и выразить свое недовольство по поводу того, что вампиршу трахают, а ее нет. Только способ. Он был очень экстремален, мягко говоря. Ханикова все так же ходила в школу и видела, что вокруг ее хозяина почти нет девушек, а виной тому его сестрички-хулиганки, которые в школе всем старшекурсникам намяли бока, как только поступили на первый курс. И да, девушек они тоже построили, но без рукоприкладства, просто и доходчиво объяснили, что к их братику в трусы пропуск только через их комиссию. Однако были исключения из правил, как, например, Ханикова, которую он сам подобрал. Таким же исключением стала Синджогахара, которую он поймал, и она в благодарность решила сделать его своим парнем. Вообще, с этой одноклассницей вышла целая драма с детективом, которая протекала весьма быстро, ибо Арараги дал своей совести прочесть все ранобе и посмотреть все аниме по Моногатари. И да, она вылезла и высосала из Синджогахары вкусненького краба, лишающего веса. Синджогахара вначале перепугалась того, что ее покусала Лаля, но потом ощутила свой вес и, попрыгав на месте, прыгнула на шею Арараги и, приставив к шее канцелярский ножик, объявила, что он теперь ее парень. При этом, нагло не замечая Лалю вампиршу и игнорируя ее 100% и краткий вклад в свое спасение, Хотя если вспомнить то, что ее отец до сих пор выплачивает долги, которые оставила им сбежавшая фанатичка мать, которая чуть дочурку не подложила под самозваного проповедника-педофила. Да, Арраги был решением всех ее финансовых проблем, а благодарность за спасение – это охренительный повод для того, чтобы сесть ему на шею. Однако под слоем расчетливых мыслей девушки псионический дар Арраги откопал дичайшие помешательства на нем лично чисто из-за эффекта подвесного моста и вытекающего из него спасения от неизвестной и пугающей до немого отчаяния угрозы невидимого краба, лишающего веса. В итоге пусть она и пыталась оправдать свое помешательство меркантильным интересом, она реально втюрилась в него почти до состояния невменяемой яндерки, но она слишком цундери, чтобы это признать и упасть в омут чувств с головой. Пока железо горячо Арраги сообщил, что у него особые отношения с Ханиковой, но она не его девушка, а именно питомец. Потому если Синджогахара хочет быть его девушкой, она должна быть готова ухаживать за его питомцем и любить ее так же, как своего собственного. Ты серьезно? У нас договор с Ханиковой. Я согласна. Еще мои сестры со мной в особых отношениях. Так ты реально их трахаешь? В задницу. Остальное только после того, как им станет 18. Но опять же, они только мои сестры и никогда не будут девушками. В итоге я девушка, но отличают от питомца только тем, что должна еще и ухаживать за другой девушкой, как за собакой, кошкой. Ненавижу кошек. Хочу звать ее сукой. Эх, просто смирись, что она ведет себя как вредная кошка, а не послушная псина. Ты избавишь себя от нескольких неприятных сюрпризов в отношении ее личности. Ты так говоришь, будто я уже согласилась на такие отношения, а ты собираешься отказаться от меня только из-за пары пустяков? Ну, эти отношения были с самого начала обречены на... Заткнись, ты мой парень и точка. Кошка так кошка. Сестрички у тебя тоже ничего. Они очень похожи на тебя, моя милая. Вот-вот, привыкай к тому, что у тебя есть милая. Надеюсь, я вдруг не обнаружу в один прекрасный момент, что у тебя есть вторая девушка на стороне. Ничего не могу обещать. Канцелярский нож у моего горла заставляет меня быть очень сговорчивым и готовым на любые компромиссы. Ах, прости, рука соскользнула. Сказала она это с бессовестно-бесстрастным лицом. Хотя она вообще весь разговор демонстрировала только наигранные эмоции, все это время оставаясь совершенно спокойной и расчетливой снаружи, но кипя от чувств глубоко внутри. Очень закрытая девочка и не будь псионического дара, Арраги мог бы заблуждаться насчет искренности ее любви, думая, что она сделала все это чисто из чувства долга за спасение ее жизни или из-за денег его семьи. «Я рад, что у меня такая умная, красивая и добрая девушка, которая умеет делиться любовью своего парня. Хорошо, что ты все это осознаешь. Не забывай моей доброты». И да, свою девушку он не собирался трахать до третьего свидания, и пусть скажет спасибо, что не будет девственницей до свадьбы. Впрочем, это не мешало ему тискать ее и обнимать, наслаждаясь колючими оскорблениями смущенной цундерки, вовсю пылающей изнутри восторгом и эйфорией от такой близости с человеком, который ей нравится. Домой ее он не приводил, но сестрички узнали, что он завел девушку в тот же день. Он сам сказал им это, пока лежал на Карине и вбивал ей в попку свой член. Сестрички сразу воспылали желанием познакомиться с девушкой брата и выяснить иерархию в семье, но их братик пообещал сам их познакомить, так что рыпаться они не рискнули. В то же время кошка, услышав, что ее скоро познакомит с хозяйкой, посидела и отрастила уши и хвост, буквально. В общем, он уже давно чего-то такого от нее ожидал, но в отличие от оригинала он не хотел возвращать стесняшу старосту, а начал няшить свою пушистую неку, почесывая ее ушко и поглаживая хвост. Сестрички и мать были, мягко говоря, в ахуе от смены личности и внешности кошки, которую завел Кайоми, но и сами они были не обычными хуманами, а вполне сверхчеловеками, так что быстро приняли факт ушасто-хвостатости кошки Ханиковой и даже сами не поленились почесать девушке ушки и хвост. Получив такое обилие внимания и ласки, истерика кошки поугасла, и она снова вернула Ханикове контроль ее тела. Та охреневала со своих ушей и хвоста, но осознав, что стала только больше нравиться людям, которые стали важной частью ее жизни, она приняла свою сверхъестественную природу, вернув изначальный цвет волос, но оставив ушки и хвост. Теперь она могла их прятать по желанию, но дома она обязательно ходила с хвостом и ушками, постоянно трясь головой, а мать Кайоми и его сестер выпрашивая ласку или какую-то вкусняшку. И да, у нее теперь клыки не хуже, чем у шинобу. И она не раз кусала своего хозяина, нападая на него чисто из вредности и чтобы проявить к нему отдельное внимание, но делая это достаточно игриво, чтобы не спровоцировать контратаку тренированного тела парня. Шинобу вначале хотела сожрать сверхъестественную тварь, но быстро поняла, что все не против и даже рады преображению домашнего питомца, потому воздержалась от насилия, за что в итоге получила возможность снова потискать и попробовать кровь Ханиковы, которая снова играла с мышкой хозяина, пока ее никто не видел. Только теперь кошка и сама покусывала блондинку, распаляя в ней вампирскую похоть, но держа ее в полном осознании того, что она делает и что делают с ней. В общем, у девочек появилось еще одно видео, на которое они могли пошликать перед сном. Однако не все были настроены так оптимистично по поводу становления Синджагахары девушкой Кайоми, и в итоге однажды на железнодорожном перекрестке он встретил Канбару. И да, он позволил ей напасть и лупцевать свою смертную тушку, впрочем, не особо страдая от этого, кроме разве что одежды, и в итоге поймал бешеную обезьянку и притащил себе домой, где она уже очнулась после отруба и слила ему свою историю с желанием загаданным обезьяньей лапки. «Ладно, так уж и быть, ты будешь моим лучшим другом. Как это так вышло, что мое признание в любви к твоей девушке и неосознанном покушении на твою жизнь сделало меня твоим лучшим другом? Ну, настоящие мужики становятся друзьями после того, как начистят друг другу морды, но так как ты девушка, которая хочет трахнуть мою девушку, то вполне достаточно того, что ты начистила мне морду. К тому же, если ты разрешишь трахать себя, ты получишь доступ в постель, в которую вскоре попадет твоя возлюбленная. Потому вполне очевидно, что тебе проще всего просто стать моим лучшим другом, и ты сможешь решить свою проблему с неразделенной любовью. А еще я хочу познакомить тебя с моей сестрой. И да, ты можешь стать ее парнем или девушкой. Это уже от вас самих зависит. Какого хрена? Ты вообще поехавший? А сестра это та, которая Карин или Джин? Или может Сукихи? Карин. Хотя насчет Джин не исключено, что мы будем в одной постели или ванной, так что, наверное, Цукихи туда же можно записать. Я согласна. То есть, пиздец, конечно, у тебя семейка, но... Пошли знакомиться с Карин. В итоге Карин трахнула Канбару и после этого втащила ее в ванную и заставила отсосать член братика, проглотив все я молочко. Сразу утащив Канбару на тренировку, Карин выяснила, что ее новая девушка теперь может сжать от груди полтонны и вообще качественно превосходит в выносливости ее старую подругу Надика. И да, с Надика они вместе с Канбару тоже устроили тройничок, а потом вместе с сестричками устроили купание старшего и среднего клона Шинобу, где ее все вместе дружно трахали. Кайоми мой лучший друг. В школе Канбару набросилась на брата своей девушки и, вжав его лицо в свои сиськи, начала тереться киской о его бедро. «С каких пор ты бисексуалка? Ой, заткнись, я просто люблю тебя, а не всех мужчин. Ты особенный, ведь ты король гарема, а они стоят выше гендерных различий. Они лучший партнер даже для самых конченых лесбиянок, ведь у них есть гарем, и они не против делиться с его бисексуальными подружками. Ох, вот как, потому ты сейчас трогаешь мой член. Ну, твои сестрички упоминали что-то о трехразовом питании. Ты же понимаешь, что теперь должна завязать с клубом легкой атлетики? Не напоминай. Но зато взамен я стану супергероем. И да, вампирша высосала из моей левой руки ту хрень, так что убивать тебя я больше не буду. Но Синджогахара мне еще очень дорога как сэмпай. И я хочу поучаствовать в ваших постельных забавах. Желательно с Карин и Джин. Цукихи сама за компанию подтянется, так что кровать должна быть большой, ты меня понял? Ага-ага. Будет тебе лесбийская оргия. Я тебя просто обожаю. Даже если ты не девушка. Ах, ладно. Я подарю тебе мою девственность и позволю подарить нам с Карин ребенка. Ау, вот это мой лучший друг. Я теперь даже кошку не против делить с тобой как частью моей семьи. Ох, не смей. Не смей этого делать, я чувствую, как становлюсь гетеросексуалкой. Заигрывание и щебетание этой сладкой парочки на переменах не осталось незамеченным Синджогахарой, потому она экстренно назначила свидание своему парню. 43. Арараги похлопал по голове вполне себе зрелую девушку, сосущую его член, и сказал: «Хачикуджи, прекращай. Мне на свидание с Синджогахарой надо. Ты сам предложил пососать твой палец и посмотреть, что будет. Теперь, когда ты превратил меня в женщину, я буду сосать не только пальцы, мелкая извращенка. Ахахоха, уж теперь точно не мелкая ни в каком из мест», — возразила девушка, расстегнув ширинку парную и заглатывая его толстый член по самое горло. Потому как основой ее становления божеством стало высасывание энергии псионического фрукта, смешанной с энергией философского камня, то уж что-что ососать она может как богиня. Именно потому Арараги было тяжело сопротивляться напору этой улитки. Она уж слишком хорошо умеет добывать его молочко, наполнив ротик моей так, что у нее раздулись щечки. Кайоми дождался, пока она все проглотит и вылежит его прибор, а потом заправил член в трусы, чтобы позорно сбежать на свидание. Знакомство с этой маленькой девочкой было таким же внезапным, как и нападение Канбару. Он вроде бы знал, что это произойдет, но в итоге проебал. Они сами на него набросились и изнасиловали. Хотя Канбару еще пока не насиловала. Так как Кайоми давал ей и Карин время, чтобы стать парой, свой хуй в их отношения он пока не совал, помимо регулярных кормлений допингом голодной легкоатлетки, но вскоре это точно случится, ибо больно рада Канбара своей дружбе с королем гарема. Свидание прошло на удивление откровенно и пошло, ибо Синджогахара с самого начала устроила ему стриптиз и переодевание с школьной формы в платье для свидания, включая смену нижнего белья с откровенным эротическим позированием в течение получаса, чтобы ее парень хорошо рассмотрел то, что он получает, вместе с правом зваться ее парнем. И до Кайоми едва не трахнул ее там, но к радости Синджогахары он сдержался, за что она наградила его после свидания поцелуем. И до Кайоми не устоял и трахнул ее язык своим, заставив эту сучку кончить от поцелуя, после чего закрыл дверь в ее квартиру и пошел искать Хачикуджи, чтобы сбросить ей в ротик накопившееся напряжение. Вообще с этим псионическим существом вышел очень интересный случай, так как у Арараги после общения с кошкой Ханикова и двумя вампирами в лице Шинобу и охотника на вампиров, укравшего ее ногу, накопилось много наработок, которые ему не терпелось на ком-то отработать. И вот тут ему попался этот призрак с паразитирующей на ней улиткой. В общем, улитка стала ядром, которое Арараги форматировал и записал на него некоторые шалоны, подсмотренные у обезьяньей лапы Канбару и краба Синджогахары. А еще совсем чуть-чуть шаблонов Цукихи, которые позволят ей возродиться после физической смерти невредимой. В общем, каша получилась та еще, но псионический дух уровня полубога, который может исполнять желания и возрождаться из пепла, получился у Арараги на славу. Помимо одного дефекта, он стал подобием суккуба, однако заточенным на ублажение и высасывание энергии одного конкретного человека. В общем, она постоянно находит его и зажимает в кустах, чтобы отсосать. Хорошо, хоть она по-прежнему невидима для всех, а Арарги сам отводит глаза не хуже нее, так что их шалости никем не замечены. Не прошло и недели после свидания, как Надика привели в комнату Арарги его сестрички. И да, эта извращенка-сталкер убивала змей, выполняя стрёмный ритуал, проданный ей стрёмным мудаком, чтобы убить всех сучек, которые вертятся вокруг ее Кайоми, и в итоге сама напоролась на откат из-за того, что убивала змей в храме, посвященном богу змей. Об этом не было написано на заброшенном храме, но в итоге исход не менялся. Школьница в купальнике со следами чешуи по всей коже валялась в его постели. Арараги не был дураком и знал, чего хочет эта извращенка. И чтобы сделать историю проще, он просто трахнул ей, при этом ничуть не стесняясь сестричек, Канбару, Ханиковы, вампирши и ее клонов. И да, это переросло в оргию, в которой поучаствовали все. Вначале Надика просто была лишена девственности, затем Арараги кончил в ее так, что у нее живот раздулся, попутно наполняя ее псионической энергией и философскими камнями, с которых он на основе змей создал в матке Надика ядро змеиной божественности и генератор с накопителями энергии философского камня и псионики. Таким образом, эта девушка стала божеством и в итоге бессмертной. Опыт по превращению смертной в бога без ущерба ее телесной оболочки на этом оказался завершен. Далее Арараги, раз уже получил все данные по этому вопросу, разложил на кровати Канбару и вставил ей в киску своего питона, заставив Карин начать возбужденно мастурбировать на то, как ее девушку трахает ее брат сразу после того, как лишил девственности ее бывшую девушку. В Канбару он тоже впрыснул тот самый коктейль, только использовал как ядро сущность демонической обезьяны, которой была одержима ее рука, но в итоге была высушена вампиршей, но оставила в руке пустую оболочку своей псионической матрицы. Так появилась королева демонических обезьян Канбару. И да, она научилась увеличивать свой клитор, на который в итоге села попкой Карин, подарив Канбару незабываемое ощущение паровозика и бутерброда между братом и сестрой. Потом Арараги, вопреки всем своим обещаниям, подмял под мебя трахающую в задницу Карин Канбару и вставил свой член прямо в киску сестры, которая вскрикнула, но не стала сопротивляться двойному проникновению, наоборот выгнув попку и позволив себя трахать, как им обоим пожелается. В итоге семя божественности было посажено и в матку Карин. Затем и Джин встала раком, от чего ее попку сразу оседлала похотливая Канбару, заставив Джин недовольно вскрикнуть в возмущении, но ощутив, что ее киску пронзил член братика, она позволила этой извращенной мартышке трахать свою задницу, наслаждаясь двойным проникновением. Кончив в Джин, он усилил ее сущность Феникса, заметно увеличив ее мощь и живучесть. Она даже начала гореть исцеляющим пламенем, которое вот уж неожиданность не разрушала и не сжигала постель и одежду, пока хозяйка этого не захочет. Смотря на похотливую школьницу, трахающую в задницу его сестру, Арагини устояла и снова присунул в канбару, наполнив ее своим молочком под довольные стоны девушки. Цукихи уже поняла, что ей грозит судьба двух сестер, и, встав рачком, ожидала члена братика и огромного клитора девушки и ее сестры. Так что, не сильно долго задержавшись в Джин, два извращенца подмяли под себя последнюю сестричку и наполнили ее молочком братика, посадив в нее семя божественности, которое при первой возможности прорастет в сестренке и подарит ей бессмертие. Ханикова, которая все это время наблюдала за оргией, зажав между ножек голову Шинобу-старшей, отпихнула от себя вампиршу и, повалив Арараги на спину, села на его испачканной кровью девственницы спермой член. Сама она, терпя боль и наслаждение от лишения своей киски девственности, выгнула спинку, позволив Канбару обнять ее сзади и вставить ей в задницу свою мясную биту. Ида кошка в это время возбужденно махала хвостиком, потому обезьянка не устояла перед соблазном его схватить и начать натягивать ее на свою мясную биту за хвост, заставляя киску похотливо някать, скача на члене Арараги. Оргия длилась долго, и в итоге Ханикова обзавелась белыми полосками на своей черной прическе, став божественной тигрицей. Вампирша тоже подверглась анальному и вагинальному изнасилованию в исполнении Канбару, и даже сестрички Арараги попробовали, как это, насаживать свою киску на клитор девушки, правда, все делали это верхом, жамкая сиськ похотливой обезьянки, которая поимела их взад. После этого они зафиксировали Канбару и позволили братику забрать ее анальную девственность, чему смущенная Канбару вначале была очень не рада, так как боялась анала. Но в итоге потом сама залезла верхом на своего лучшего друга, трахая его своей задницей, пока на руках держала Ханикову, трахая ее в киску и целуясь с похотливой киской, как помешанная. Все кончилось тем, что Канбару уснула, вставив клитор в киску старшего клона вампирши, пока Арараги спал с членом в оригинальной вампирше. Остальные сестрички получили в свои задницы киски по тентакливой змее от Надика, которая тоже очнулась в середине оргии и начала осваивать свои силы в стиле Орочимару. И да, она спала в обнимку с Ханиковой, вставив в нее змею, которую вырастила из паха. В итоге две члена девочки стали любовницами сестричек и Кайоми, ублажая член их брата и дырочки девочек в любое свободное время. Но не все так просто в этом мире. Что за раз можно превратить полдюжины школьниц в богини, тебе ничего не будет. Во-первых, Канбару оказалась совсем непростой девочкой, у которой хоть и не было родителей, зато была весьма очаровательная молодящаяся тетя, слегка за 33. Но первым встретился с Арараги неудачник, который не смог охмурить мамашу Канбару и в итоге остался другом семьи, но однако совесть у него была. Потому однажды он явился на порог, чтобы разобраться с проблемой обезьяньей лапки. Но эта проблема сейчас стала основой божественности девушки, учащейся на втором курсе старшей школы. Представьте, как охренел старик, который знал, каким могуществом нужно обладать для того, чтобы провести такую трансформацию, а потом он встречает такого всего обычного японского школьника на пороге дома дочери его бывшего любовного интереса, который вот уж неожиданность уставился на него, будто на насекомое, раздумывая, не оторвать ли ему лапки или же пожалеть. Сам мужик так смотрел не раз на различную мелкую сверхъестественную живность. Потому понял, к чему все идет, и сразу представился другом семьи Канбару. «Это же ты продал на дико фальшивый ритуал. А еще недавно моя сестра стала богиней. Значит, нечто сверхъестественное атаковало ее и стало жертвой в ритуале, который должен был вознести ее, превратив в бессмертное вечно молодое существо. Ах да, моя девушка. Ее фамилия Синджогахара. Мне что-то подсказывает, что она хочет с тобой поговорить, но это чувство достаточно смутное, чтобы я на него наплевал. Нет, я точно должен с ней поговорить. Так что не нужно никуда плевать. Ах да, поздравляю вашу сестру с бессмертием. Ага, я уже жду не дождусь подарков, которые ты отправил на порог моей сестре. Только это не та сестра стала бессмертной огненной феей. Та сестра стала птицей рух. Вижу, ты не понимаешь, а что это такое. Ну так скажем, они в отличие от фениксов не очень мирные и немного хищные. В общем, надеюсь, посылка придет сестре, когда я буду дома, иначе она ее вскроет сама, причем не очень аккуратно. Пошли к Синджогахаре. Сказал Арараги, видя, что мужик слегка за 30 уже был белее мела. В общем, этот мудак был весьма неоднозначной личностью, но знакомство с Канбару автоматически дало ему иммунитет против случайного исчезновения из этого мира. Девушку же Кайоми этот мудак в детстве, когда у нее начались проблемы с крабом, оставил без денег, из-за чего ее и отца бросила мать. Что не сказать, что плохо, учитывая тот факт, что эта мать чуть под педофила не постелила свою дочь, но в итоге батя Синджагахары еще пару раз крупно вляпался в долги из-за мошенников вроде этого мужика, прежде чем Арараги походя не шлепнул краба и не превратил его в подобие операционной системы, которая будет контролировать будущую божественную мощь его девушки после того, как он лишит ее девственности и наполнит фирменным коктейлем из псионики и философского камня. Поболтав со старым знакомым, Синджогахара чуть не отдалась Арараги прямо там на месте, затащив его в туалет кафешки, в которой она недавно по душам поболтала с ее давним врагом, которого считала виновником всех проблем ее семьи. Но в итоге, услышав версию о том, что он специально разрушил ее семь, чтобы у нее было будущее без ее бестолковой мамочки-фанатички, Синджогахара моментально простила его после того, как прикинула все перспективы своей жизни. Случись так, если бы мать все эти годы была рядом с ней и водила домой толпы оголтелых педофилов-фанатиков. Короче, мудак был прощен, но Синджогахара получила лишь еще один оргазм от поцелуйчиков своего парня. Все же это было второе свидание, и то с натяжкой, хотя подарок его девушке очевидно очень зашел. Мудак к тому времени, как Синджогахара себя привела в порядок, уже смылся с концами, потому они просто забыли о нем. Зато вскоре на пороге дома он встретил какую-то непонятную хрень в теле девочки лет 12. «Ты что такое?» – с трепетом спросила я, не понимая, как может существовать в этом мире нечто настолько ужасно могущественное. Хаем, очень умненький псевдоразум на основе шестой оболочки маленькой девочки, умершей больше сотни лет назад. Он видит меня насквозь, в шоке воскликнула я. Все так же без эмоций озвучила свое состояние кукла. Да это была именно сверхъестественная машина для уничтожения прочей сверхъестественной хрени, магический робот. Она выглядела весьма милой, пусть ее сделали из трупа. Она уже давно стала чистым сгустком псионической энергии без грамма материальной основы, которая растворилась в этой магической оболочке в форме девочки, которую он мог наблюдать перед собой. Хаем, ладно, ты понравишься джин, так что можешь жить. Это весьма обнадеживает, немного успокоив свои нервы, заверяю в своей готовности сотрудничать непреодолимое препятствие я, умная девочка. Будешь хорошо вести, сделаю богом и дам пятую оболочку души, чтобы ты могла испытывать эмоции как нормальные люди. Господин очень добр, удивленно польстила я в ожидании неожиданной выгоды в несчастье, с которым столкнулась. Как там твоя хозяйка? Что ты с ней собираешься сделать? Спросила я в надежде, что не придется умирать жалкой смертью, как только обрела надежду на полноценное существование. Не бойся, твоей недотраханной идиотке хозяйке понравится. Хаем, подосцительно прищурилась я, понимая, что господин замыслил что-то извращенное, но в итоге бессильно смирившись с этим. И да, кукла понравилась Бжик, как и ее хозяйка. Маленькая богиня сразу поняла, что эта женщина проклята и не может касаться земли, потому, обняв ее, сожгла своим пламенем проклятие и одежду зрелой милфочки. Девушка вначале в шоке прикрылась, а потом с еще большим шоком выскочила на улицу голышом, зарывшись пальцами ног в землю, а потом и вовсе как свинья, начав валяться в траве всем туловищем, при этом безумно хохоча. И, да, джин хотела подарить эту женщину своему братику, потому и сожгла ее одежду, но в итоге задумалась, а нужна ли ей такая психопатка в кругу любовниц брата. Ну, тело у нее приличное и спортивное, а сексуальная выносливость, как показала практика, весьма впечатляли. И да, это она сама на Арараги напрыгнула и трахнула чисто из благодарности за то, что выручил старушку. Это ее слова. Далее уже было ранее упомянутое знакомство с тетушкой Канбару, и да, она знает все. Она реально подключилась к хроникам Акаши этого мира и могла узнать из них все, в том числе и о том, что этому миру пизда и пора паковать чемоданы. Ранее я видела, что ты умрешь весной следующего года и настанет конец света. Теперь ты умрешь в результате конца света. Хаем, хмыкнула Рараги и залез в голову этой весьма приятной глазу милфочки и начал паковать чемоданы. Это не только мир Моногатари, это также мир Девилмина, и почти 0,01% населения Земли были дьяволами, притворяющимися людьми, которые в любой момент могли начать жрать всех подряд. Останавливало их только то, что они боялись Бога, который вот уж незадача давно мертв, просто никто этого не знает. Но через год произойдет несколько катастроф, на которые Бог обязательно отреагировал бы, и дьявол, уверившись в своей безнаказанности, устроит треш, что в итоге перерастет в войну людей и дьяволов, сделает планету непригодной для жизни. Все живое тупо вымрет и останутся только мелкие твари и одноклеточные, а планету накроет ядерная зима, проморозив океаны до дна. В общем, он снова ограбил этот мир, напаковав себе кучу военной техники и боеприпасов, сворованных со складов США, и много еды с супермаркетов по всему миру и продуктовым складом армии всего мира. У него был почти год, чтобы обстоятельно разграбить этот мир и подготовить морально своих девочек и родителей к переезду в другой мир. Отправился он, естественно, в Коносубу, ибо там хоть и есть боги, но его аватар там хорошо устроился и хакнул местную систему достаточно, чтобы скрываться самому и своим девочкам. Кроме того, все в его семье хотели именно в мир меча и магии, но достаточно развитый, чтобы там не пришлось срать в ночной горшок, а утром выливать все дерьмо прямо на улицу на голову прохожим. В общем, Коносуба. И да, он трахнул тетю Канбару и утащил ее с собой вместе с семьей Надика и отцом Синджагахары. Всем хватило места на его поезде в один конец, и в итоге они трансмигрировали. 44. Детство обычного японского школьника было весьма насыщенным на события, и почти каждый раз, возвращаясь со школы, приходилось отмывать школьную форму от крови. Такое впечатление, что на бойне работаю. Хей, прекрати ныть, не тебе все это отстирывать. Ну и кто на этот раз? Какой-то крашеный псих с помпадуром и железной трубой прикопался к однокласснице. Ну да, как же они без тебя бы там управились? В том-то и дело, что всем понятно как, сказал я, флегматично сбрасывая рубашку и оголяя торс на несколько мгновений, вводя мать в ступор. Она уж е привыкла, что я с самого детства лезу в драки, а с кем подраться в этом мире есть. Куча хулиганья производится местными школами в промышленных объемах, а после школы эти отморозки создают банды или идут в различные группировки якудза. Ах да, на улице начало 90-х, так что это все считается нормой. В смысле пойти в якудзу после школы? Чем-то напомнила родину с первого мира, хотя, как по мне, более кровавую и беспредельную. Еще немного напомнила мир Сата. Но это совсем другой мир, и он наполнен сверхъестественной херней, с которой пока везло не пересекаться. На следующий день снова собрался в школу и, идя в своей выстиранной школьной форме, ничем особо не выделялся, кроме, естественно, серебристых волос. Хотя можно сказать, что я сильно выделялся тем, что был очень женственным, и девушки то и дело залипали, смотря на меня и пуская слюнку.